Максимов замер, уловив движение за мусорным баком. Подхватил щебенку и легонько запустил в короб. Камешек гулко с еле заметным скрежетом врезался в железный корпус. Через секунду наступившая тишина, прерываемая гулом машин с улицы, взорвалась грохотом, лязгом и звоном стекла. От мусорного бака к подвальному окошку, сбивая ощетинившие зубьями жести вскрытые консервные банки, поломанные игрушки, склянки, молнией метнулась серая тень со светящимися глазами. «Кошка», — облегченно вздохнул Андрей. «Похоже, я становлюсь параноиком. В каждом углу маньяк мерещится». Стук каблуков сзади заставил его развернуться. В арку забежали Рудик и Вадик. «Ты чего дернул, как сумасшедший?» Переведя дыхание, спросил Вертер. «Мы уже думали, опять какая-то фигня приключилась». «Лера где?» — поинтересовался Максимов. «Вон, на выходе стоит». Рудик посторонился, показывая фигурку девушки в противоположном конце арки. «Так что произошло?» «Показалось, что из арки за нами кто-то наблюдает», — честно ответил Андрей. «Креститься надо, раз показалось», — недовольно буркнул Вадик. «Мы уже думали, опять попадалово какое-то». «Андрюха, я понимаю, на тебя много всего за короткое время свалилось», — примирительно добавил Рудик. «Маньяк, Георгадзе, разборки с Зареченскими, нервишки пошаливают. Если тебе по-прежнему в каждой подворотне будет что-то чудиться, так недолго и мозгами тронуться». «Я знаю», — вздохнул Максимов. «Откуда тогда взялось это ощущение ненавидящего тяжелого взгляда? Может, действительно, паранойя накрывает?» «Да нет, не должна, все-таки с 90-х многое прошел, да и на выборах такие ситуации были, кому-то расскажешь, не поверит. Тело у меня молодое, но психика тренирована, мозг и личность прежними остались». «Чего задумался?» — толкнул плечом Вернер. «Пошли уже, Лерка уже заждалась». «Идем», — согласился Андрей и глянул на часы. «Надо поторопиться. Через 40 минут нужно у больнички быть». Судмедэкспертиза прошла без проблем. Около кабинета уже никого не было, и улыбающийся Дима с пакетом, в котором что-то формой напоминающее бутылки периодически звякало, зашел первым. Общался он недолго, через 5 минут вышел, улыбающийся, с пустыми руками, и пригласил проходить Максимова. Эксперт, представившийся Маратом Ильдаровичем, смуглый лысоватый мужичок лет 50 с уже обозначившимся животиком, поочередно принял парней, задал уточняющие вопросы, скрупулезно осмотрел повреждения, заполнил документы, достал смену, сделал несколько снимков с разных ракурсов, быстро набросал непонятные схемы, дал расписаться в журнале посещения и отпустил домой. На следующее утро пришлось выслушивать упреки и нравоучения матери, уже узнавшей о драке во дворе и оценившей потрепанный вид сына. Отец, слава богу, ушел рано, и подключиться к процессу воспитания отпрыска не смог. Пришлось успокаивать встревоженную родительницу и клятвенно обещать по возможности не ввязываться в драки и подобные приключения. Мать не особенно поверила, но немного успокоилась и после чего убежала на работу, а Максимов отправился на встречу с Владом. Коммерсант ждал Андрея в своем кабинете и сразу же перешел к делу. Сказал, сверху 30 тысяч ежемесячного оборота с точки он готов платить, как обещал 15% и 20 с предложенных Андреем новых моделей. Выдал 500 расходных рублей на месяц и неделю на набор продавцов, 2 на прочие рекламные мероприятия и начало работы. Напомнил, через месяц подведение первых итогов. Договорились, когда юный компаньон будет готов, съездить в московский магазин. Просьба Алексея дать подработку Гринченко грузчикам на неполный рабочий день была встречена с пониманием. Влад сразу согласился. Пообещал платить сдельно за разгрузки машин, вечернее перемещение тюков со склада в магазин, распаковку и развешивание одежды. Сказал, что в месяц будет примерно рублей 150, в зависимости от объема работы. Договорились, что Гринченко придет завтра вечером, после закрытия магазина, поможет перетаскать тюки с товаром на первый этаж, а потом начнет с понедельника. Коммерсант под ответственность Андрея согласился одеть Олега авансом в счет будущих зарплат. Разрешил вместе с Рыжим вечером зайти Лере и Максимову, чтобы выбрать подходящие вещи. После переговоров Андрей отправился на встречу с влюбленным и безумно одиноким, с отличным настроением. Нескладную фигуру в серой потертой куртке он заметил сразу, как только зашел во двор. Гринченко неуверенно переминался с ноги на ногу. «Привет», — весело поздоровался Андрей. «Ну что, готов к труду и обороне?» Рыжий неуверенно кивнул. «Отлично. Дома есть кто?» нет, с запинкой ответил Олег. Значит, пошли к тебе, повелительно распорядился Максимов. Эволюция сделала из обезьяны человека, а мы будем из тебя создавать уверенного, привлекательного и популярного у девушек парня. Но для начала надо предварительно серьезно поговорить и озвучить правила. Квартира Гринченко находилась в пятиэтажной хрущевке, через два дома. Мда, саркастично хмыкнул Андрей, обозревая маленький коридор с пожелтевшими обоями, прибитую потертую вешалку с крючками для одежды и потертый шкафчик. Рыжий промолчал, но покраснел. Максимов шагнул в гостиную, осмотрелся. Из прихожей было два выхода. Маленький коридор вел в крохотную кухоньку. Холл плавно перетекал в идущие вагончиком две комнаты. Гостиную и находящуюся за закрытой дверью вторую. Первая смотрелась достаточно просторно с примостившимся к стенке продавленным диванчиком, покрашенным коричневой краской полом, на котором лежал старенький, встопорщившийся во все стороны нитями, небольшой коврик. К стене примостился продавленный диванчик, рядом два потрепанных кресла и древний журнальный столик с облупленным лаком и сколами. На такой же старой тумбочке, черно-белый ламповый горизонт. Гринченко проследил за взглядом Андрея и покраснел еще больше. «Веди к себе», — невозмутимо приказал Максимов. Олег молча раскрыл дверь и посторонился, пропуская гостя. Маленькая комната напоминала большой чулан. Письменный стол с полкой наверху и стулом нагло отхватил почти треть помещения. На оставшейся свободной площади почти вплотную примостились шкаф и кровать с железными спинками. «Присаживайся», — Максимов указал взглядом на кровать. Багровый Гринченко скромно пристроился в уголке. Андрей подхватил стул, развернул и сел напротив. «Олег, краснеть не надо», — наставительно заметил Максимов. «Бедность не порок. Наоборот, отличный стимул изменить жизнь к лучшему. Впрочем, я хотел поговорить о другом. Помнишь, мои слова должны иметь силу приказа, если хочешь встречаться с Леной?» «Да-да», — подтвердил Рыжий. «Учти, жалеть тебя никто не будет», — предупредил Андрей. «Если я сказал, убейся, но сделай, как бы тебе трудно не было». Гринченко неуверенно кивнул. «Вот и отлично», — удовлетворенно отметил Максимов. «Сначала небольшая лекция. Помнишь, что говорил? С этого самого момента ты больше не смотришь на нее печальными глазами голодной коровы. Ведешь себя так, будто ее рядом нет. При этом у тебя все должно получаться естественно. Улыбайся, общайся с другими одноклассниками. Будь спокоен, приветлив, дружелюбен, но без наигранности. Завтра начнем тебе кардинально менять имидж. Будем тебя одевать у Влада. Об оплате не беспокойся, я уже договорился. Он вычтет из твоей будущей зарплаты. Потом поведем тебя к парикмахеру. Пусть тебя постригут по-человечески. А деньги? На парикмахера? Поднял голову Олег. Выделю, пообещал Андрей. Но их придется отработать. Будешь выполнять мои поручения. Я не против, буркнул Гринченко. Только когда все это успевать? Ты хочешь, чтобы я занимался спортом, работал грузчиком, твои поручения выполнял? Еще надо в школе учиться. Где на все это время взять? А это уже твои проблемы, твердо заявил Максимов. Хочешь достичь результата? Ищи не отговорки, а возможности. В недалеком прошлом наши предки по колено в грязи, города возводили, промышленность поднимали, аграрную страну в индустриальную превращали. Пахали в спартанских условиях, ютились в сколоченных на скорую руку землянках и фургонах, и творили историю. Еще и знания умудрялись получать и отдыхать культурно, жили на полную катушку. Так что ныть не надо, нужно действовать и идти к цели, пока с возраст и здоровье позволяют. «Все понял, понял», — вздохнул Олег. «Постараюсь». Глава 7. «А раз все понял, раздевайся», — приказал Максимов. «Зачем?» Глаза Гринченко чуть не вылезли из орбит, а веснушки поблекли. Он даже опять заикаться начал от потрясения. «Почему?» «Мы договорились, я скажу, ты делаешь», — жестко напомнил Андрей. «Никаких вопросов, возражений и пререканий. Полностью». Пролепетал побелевший от ужаса Олег. Андрей глянул на ошарашенного одноклассника и от души расхохотался. Гринченко порозовел и смущенно отвел глаза. «Ага», отдышавшись, весело ответил Максимов. «Можешь даже трусы снять и надеть их себе на голову. Будет прекрасной иллюстрацией твоего умственного развития». «Да пошел ты», буркнул багровый Гринченко. «Извращенец чертов, иди отсюда чокнутый. Без тебя справлюсь». Андрей глянул на ощетинившего как еж рыжего с новым интересом. «Молодец», — похвалил он. «В первый раз вижу у тебя проявление мужского характера, а то все мямлишь и ноешь. Противно слышать. Теперь вижу, ты не совсем потерян для общества». Максимов помолчал и добавил: «А вообще-то ты все превратно понял. Я имел в виду снять свитер, майку можешь оставить. Объясняю свои слова в первый и последний раз. Я буду лепить из тебя другого человека, не зашуганного, унылого дрыща, а физически крепкого, уверенного в себе парня. Чтобы влюбить Лену в себя, надо со всех сторон выглядеть привлекательно. Телом тоже. Нужно глянуть, с чем предстоит работать. Ну и чего греха таить, сказал так специально, после того, как потребовал исполнять мои приказы. Это был маленький тест на адекватность. Стало интересно, как ты отреагируешь. А потом я пошел дальше, оскорбил и спровоцировал тебя на ответ. Решил посмотреть, проявишь ты характер или будешь безропотно выполнять то, что скажу. Ты проявил, доступно объяснил, Гринченко кивнул. Топорщащийся нитками, потертый свитер лег на кровать, рыжий остался в серой футболке. Понятно, хмыкнул Максимов, критически осматривая тонкие руки и субтильное телосложение рыжего. Даже намека на мускулатуру нет. Сколько ты весишь, жертва Освенцима? 60, потупился Гринченко. Может, немного больше, я не знаю. Давно взвешивался. Значит так, завтра пойдем на рынок и по кооперативным магазинам. Купим тебе творога, мяса и еще продуктов, чтобы жрал как оголодавший мамонт, выживший после ледникового периода и увидевший свежую травку. Составим программу тренировок на турниках, устроим в секцию атлетической гимнастики, будешь гантели, штанги таскать, мускулатуру накачивать. Так ты же сказал единоборствами и пробежками заниматься, обеспокоенно уточнил Олег. И этим тоже, подтвердил Андрей. Имеешь что-то против? Гринченко сжал челюсти так, что выступили желваки. Нет, тихо, но твердо ответил он. Я выдержу. Отлично, хищно улыбнулся Максимов. Легко не будет, но Лена твоих мучений точно стоит, правда? Рыжий решительно кивнул. А где гитара? Андрей обвел взглядом комнатушку. Что-то я ее в упор не вижу. Ты же на ней играть учился. В шкафу лежит, сообщил Олег. Достать? Конечно, доставай. Из глубин шкафа была извлечен чехол с гитарой. Гринченко уселся на кровать, расстегнул змейку, вытащил потертый и поцарапанный инструмент. От бати досталось, вздохнул он, любовно поглаживая полированный желтый бок. Я на ней играть учился. Когда он ушел внезапно, почти ничего с собой не взял, гитару тоже оставил. Хорошо, кивнул Максимов. А теперь изобрази мне чего-нибудь душевное и романтическое. Спеть? Чуть покраснел Гринченко. Нет, снять трусы и бегать, вызверился политтехнолог. Спеть? Конечно. Надо же понимать твои таланты. Помолчал и уже потише добавил. Давай самую любимую песню. С чувством, расстановкой, чтобы проняло. Эль, ладно, смущенно согласился Гринченко. Медленно коснулся струн. Гитара отозвалась мелодичным гулом. Ты меня на рассвете разбудишь. Проводить необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Тихо, с каждым аккордом набирая силу, начал Олег. Негромкий чистый тенор Гринченко идеально ложился на гитарные аккорды, звенел напряжением и переживаниями, заставляя замереть. Каждое слово отдавалось душевной болью и трагизмом ситуации. Перед глазами Максимова проплывали родные лица дочери, матери, жены. Олег не пел, проживал эту песню, и качнется бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда. «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу». Голос взмыл вверх, взрываясь фейерверком эмоций, достиг пика накала чувств. Начал опускаться и опустошенно замолк. Наступившая тишина тяжелой горечью обволокла комнату. «Ну как?» – спросил Олег, отложив гитару в сторону. «А, чего?» – очнулся Максимов. Песня в исполнении Гринченко настолько потрясла, заставила погрузиться в воспоминания о прошлом, что политтехнолог не сразу вернулся в реальность. «Говорю, как спел, нормально, отлично спел», немного помолчав, честно признался Андрей. «Что могу сказать, с этого момента шансы завоевать Лену у тебя значительно повысились. Молодец», немного помолчал и добавил, «но такое исполнять пока не будешь, во всяком случае, пока не исправишь впечатление о себе. Я тебе другой репертуар подберу». Рудик и Вадик уже нетерпеливо переминались возле сквера. Вернер в тонкой ветровке и штанах Adidas, Вадик в теплом синем костюме Динамо и такой же легкой куртке. Оба товарища скользнули взглядами по затасканному джемперу и треникам с пузырями на коленках Гринченко и сделали вид, что не заметили смущения рыжего. Максимов поздоровался с ребятами и представил спутника. «Парни, познакомьтесь, это Олег, будет с нами тренироваться», — первым протянул ладонь Рудик. Гринченко чуть помедлил и не твердо пожал. С Вадиком он поздоровался уже решительнее. «Ну что?» — Максимов кинул взгляд на циферблат луча. «Сейчас 1:03. Побежали?» Под ногами трещали, случайно выпавшие на дорогу ветки, хрустела щебенка. Андрей с ребятами держали высокий темп, периодически ускорялись, неслись на пределе возможности и через минуту-две сбрасывали скорость. Через 10 минут троица вылетела на утоптанную дорожку. Впереди мчались Максимов с Вернером, чуть сзади держался Вадик, Гринченко плелся последним. Лицо рыжего покраснело, на белоснежном лбу блестели прозрачные горошины пота. Первый 20-минутный круг вокруг сквера он старался сильно не отставать, второй бежал уже на пределе возможностей, посеревший от напряжения и тяжело дыша. Андрей указал взглядом Вернеру на спортивную площадку в низине, Рудик понятливо кивнул. Через минуту бегуны притормозили возле турников. Вернер и Громов-младший вспотели, но выглядели вполне бодро. Даже дыхание особо не сбилось. Гринченко хватал ртом воздух, согнулся в три погибели, ухватился руками за самую низкую перекладину. Грудь рыжего ходила ходуном, поднимаясь и опадая кузнечными мехами. «Подтягиваемся 10 раз по кругу», — объявил Максимов. «Сначала я, потом Рудик, Вадик и Олег». Начали. Андрей спокойно сделал десяток подтягиваний, старательно фиксируя грудью перекладину. Вернер и Громов без особого напряжения повторили. Гринченко, морщась и кривясь, дергаясь в отчаянных попытках дойти подбородком до перекладины, сделал 6 раз. Вадик и Рудик, стоящие у него за спиной, иронически переглянулись. На втором круге Олег еле смог грязно, рывками подтянуться 3 раза. «Понятно», — сделал вывод Максимов. «Олег, вечером, на площадке возле дома, повторишь. Твоя задача — каждый день подтягиваться 20-30 раз. Можно за несколько подходов и с большими перерывами, не вопрос». «Задание понял», — Гринченко кивнул. «Теперь отжимаемся от скамейки». С отжиманиями у Олега было немного лучше. В первый раз он сделал 15 раз, второй — 12, третий — еле-еле 8. Рудик и Вадик вместе с Максимовым отжались по 30 раз. Могли бы и больше, но такой задачи не ставилось. «Продолжишь сегодня вечером. Сделаешь 40 раз, так же как и подтягивание», — приказал Максимов. «Твоя задача на полторы недели — довести количество отжиманий до 30 за раз, чистых подтягиваний — 10-12. Делай что хочешь, занимайся несколько раз в день, но норму, чтобы выполнил, лично проконтролирую». «Теперь вопрос. Драться умеешь?» Гринченко опять покраснел. «Нет. Значит, будем учить. Рудик, покажи ему, как надо стоять. Смотри», Вернер выступил вперед, выставил и чуть приподнял кулаки, закрывая лицо. «Повтори». Олег неумело скопировал. «Локти к бокам прижми, иначе в печень получишь и аллис, отдыхать отправишься», пояснил Рудик. «И ноги так в стороны не растягивай, они должны быть собраны так, чтобы в любой момент можно было уйти в сторону или назад». Вернер поправил положение кулаков, несколькими пинками по старым кедам Гринченко, выставил правильную позицию, отошел, глянул со стороны, довольно заметил. «Вот теперь нормально». Максимов шагнул вперед и выставил ладонь. «А теперь бей, сильно, как сможешь». Гринченко размахнулся, шагнул вперед и неуверенно ударил. «Получилось так себе». «Что это было?» – изумился Андрей. Игривый шлепок гимназистки. «Уйди, противный!» Олег опять покраснел и насупился. Рудик и Громов откровенно заулыбались. «Слушай, я вот одного не пойму», — продолжил Максимов. «Мы вроде в одном городе живем. Шпаны и уголовников в каждом дворе хватает. Зареченские, еще куча гопников, мелочь со школьников трусит. Ботаников и дрыщей калашматит. Денег, чтобы откупиться, у тебя нет. Драться не умеешь. Как ты умудрился дожить до этого возраста, в относительной целости и сохранности? Динозавр мой ископаемый». Гринченко удрученно молчал. «Говори уже». «Добили и деньги отнимали», наконец досадливо ответил рыжий. «Еще когда отец с нами жил, я пытался защищаться, но драться не умею, и их всегда несколько было. Я хотел на секцию бокса или борьбы пойти, но тогда музыкой занимался и мама запретила. Потом дядя Вася это случайно увидел и шпану разогнал. Он недавно с зоны вернулся, мою семью и меня с рождения знает, песни мои слушает. Поймал Белиша и Леху, дал им пару лещей, отцовских, как он их называет. Сказал, такого как я, грех доставать. С тех пор никто во дворе меня не трогает». «Понятно», — кивнул Максимов. «А теперь покажи, как ты дрался с теми, кто тебя доставал. Ударь несколько раз руками для примера». Гринченко напыжился и пару раз коряво махнул кулаками. «Ну что могу сказать, такими убойными свингами ты даже таракана не убьешь», — усмехнулся Андрей. «Зато можешь мух и комаров отгонять, или вертеть граблями как вентилятором, воздух баламутить. Так что не все так плохо». Вадик и Рудик заулыбались. «Издеваешься?» – буркнул Олег. «Нет, пытаюсь пробудить в тебе желание измениться», – серьезно ответил Андрей. «Вот представь, идешь с Леной по улице, к вам пристанут, а ты ничего сделать не сможешь, опозоришься перед девушкой. Даже если попробуешь ее защитить, получишь по морде, будешь валяться, исходя кровавыми соплями, а ее уволокут в кусты, и явно не для того, чтобы показать местные достопримечательности. Разумеется, я немного утрирую, но пытаюсь вдолбить в твою интеллигентную голову закон эволюции. Мир жесток, целей добиваются наглые, сильные и целеустремленные. Робкие и слабые, боящиеся что-либо изменить, остаются на обочине». На дорогу в низину сквера заехала знакомая белая пятерка. Резко остановилась, скрипнув тормозами. За рулем сидел Максим Олегович, рядом с ним Дима. Опер открыл окно и призывно махнул рукой. «Андрей, подойди, а ты, Вадик, постой пока тут». Громов-младший, уже шагнувший навстречу брату, притормозил. «Парни, потренируйтесь здесь еще часок, потом посидите у Рудика», — попросил Андрей. «Лерку с Олегом познакомьте, скажите, чтобы никуда не уходила. Я как освобожусь, сразу к вам заскочу. Нам с Лерой это чудо надо в парикмахерскую отвезти и одежду выбрать». «Дождемся», — солидно кивнул Рудик. Политтехнолог шагнул к пятерке, щелкнул замок, и задняя дверь распахнулась. Максимов уселся на сиденье, захлопнул дверь и поздоровался. «Добрый день». Опера кивнули. «Как вы меня нашли?» «Очень просто», — ухмыльнулся Дима. «Вы всей компанией тусуетесь. Раз Вадька бегать побежал, значит и ты где-то рядом. Беговых дорожек поблизости мало. В школе, на спортивной площадке, и самое протяженное, возле сквера». «Логично», — признал Андрей. «По моему делу есть новости, о твоем деле позже», — сообщил Дима. «Сейчас московский следок хочет с тобой побеседовать. Нам пришлось частично посвятить его в твой план. Твое нетипичное поведение его очень заинтересовало. Он даже из Москвы женщину-психиатра вызвал. Очень интересная дамочка, холеная, смотрит своими глазищами, как рентгеном просвечивает. Кандидат медицинских наук. Она, скорее всего, тоже будет на беседе присутствовать». «Почему мое поведение нетипичное, и в чем оно его заинтересовало?» — спокойно уточнил Максимов. «Почему заинтересовало, понятно. Не каждый школьник будет преследовать маньяка, потом вступать с ним в бой, да еще и успешно. У парней в этом возрасте еще окончательно не сформирована психика и не наработан определенный житейский опыт реагирования в острых житейских ситуациях. А я вел себя как опытный опер или спецназовец, для которого эти ситуации вполне обычны. Не впадал в ступор, действовал мгновенно, атаковал и преследовал, всеми силами не давая убийце уйти. Был бы я боксером-разрядником или борцом, это было бы более-менее объяснимо. Хотя любой спортсмен в такой ситуации стал жертвой. Просто потому, что не был готов к бою насмерть, хладнокровному применению холодного оружия. Это не поединок в светлом зале и с судьей, а рукопашная рубка с чудовищем в человеческом облике», — соображал политтехнолог. «Неудивительно, что привлек внимание. А ты как думаешь?» — поинтересовался начальник АУР, внимательно изучая невозмутимое лицо Максимова. «Неважно, что я думаю», — отмахнулся Андрей. «Мне интересно услышать ваше мнение. Помнишь наш разговор в машине?» — уточнил Максим Олегович, дождался утвердительного кивка и продолжил. «Вот твое необычное для школьника поведение и вызвало интерес. Есть еще распоряжение, всю информацию и материалы, прямо или косвенно относящиеся к маньяку, первым делом ему давать. Он вместе со следственной группой только с Москвы прибыл и сразу из огня в полымя попал, вместе с другими начальниками руководил мероприятиями по поимке убийцы. Только недавно оттуда приехал, никого не поймал, еще больше взбеленился, орал как резанный. Кто разрешил, почему не доложили, как так получилось, что какие-то школьники информацию раскопали, а опера ее пролюбили?» Марков весь бледный и потный сидел. О походе толпы Крофт важняк узнал, с информацией ознакомился. «Поговорил с дежурными и сотрудниками милиции, свидетелями твоего сольного выступления. Очень впечатлился и еще больше захотел с тебя увидеть. С твоим планом по поимке маньяка пришлось его тоже ознакомить. «Сам понимаешь, инициатива без одобрения начальства не приветствуется. Сказал, что план мы с ребятами разработали, но основную идею ты подсказал. По-другому было никак, большую часть работы тебе придется проделать. Это его еще больше заинтересовало. Вот и нас послали тебя найти и привести предсветлые очи москвича. И учти, я тебе как старый опер говорю, ты в его глазах подозрительная личность. Не вписываешься в образ подростка, действуешь и мыслишь как взрослый бывалый мужик, да еще со знанием психологии. Я уже молчу, что в этой истории ты в каждой бочке затычка. Только схватка с маньяком и сведения, которые помог добыть, тебя немного реабилитировали. Но подозрения остались. Слишком уж ты нетипичный. Очень серьезно подумай, что и как ты будешь ему говорить, как свои действия аргументировать. Спасибо, Максим Олегович. Андрей благодарно глянул на начальника УР. Я в принципе что-то такое и предполагал. Не волнуйтесь, разберемся. А я и не волнуюсь, хмыкнул седой опер. Это ты волноваться должен. А чего мне волноваться? Пожал плечами Максимов. Моя совесть чиста. И все-таки, посиди, подумай, настоял начальник АУР. Прикинь, как будешь с ним разговаривать. Но помни, Александр Иванович опытный следок. Его не зря сюда направили. Начнешь юлить, он сразу увидит и сделает соответствующие выводы. Андрей кивнул и прикрыл глаза. С такими людьми надо держаться спокойно и уверенно. Малейшая заминка, отведенный в сторону взгляд, промелькнувшая испуг и неуверенность, следок насторожится и будет давить. Практики и опыта у него хоть отбавляй. Мое необычное поведение настораживает. Любой опытный дознаватель, с учетом всего произошедшего, моего участия в этой истории с маньяком, если не начнет подозревать, то насторожится, наверняка. Может, как версию выдвинуть, что я много чего скрываю и не такой хороший, как себя показываю. Например, хочу втереться в доверие к милиционерам. Во всяком случае, примет как рабочую версию. В сговоре с убийцей умный следок меня подозревать не будет. Я же со своими друзьями, практически, вывел милицию на след и дал в руки первые доказательства. Хотя, как знать, какие там извращенные извивы мысли, если дознаватели постоянно с отбросами и уголовниками общаются, поневоле начинают думать, как они и подозревать всех. Отыграть назад и снова стать обычным учеником 11 у меня не получится. Остается один вариант – убедить его в моей необычности, раннем взрослении. В конце концов, подростки могут и героизм проявлять, и аналитический ум демонстрировать, и психологией увлекаться. Да пусть хоть гением считает, лишь бы не преступником. Решать действовать по плану, который я предложил, шансы поймать урода, убивающего девочек, вырастут. Надо еще брательника подтянуть, он сейчас диссертацию свою начинает писать. Даже есть идея, как это сделать. Максимов мысленно улыбнулся. У входа в райотдел стояла черная «Волга» с московскими номерами. За рулем скучал водитель, крепкий парень лет 25. Александр Иванович уезжать собрался, прищурился начальник АУР. Сказал, нас будет ждать. Неужели, маньяк опять себя проявил? Дверь райотдела распахнулась. На улицу быстрым шагом вышел плотный мужчина среднего роста с тяжелым взглядом. Коротко подстриженные черные волосы посеребрила седина. За ним вышла высокая стройная женщина лет 35 и хмурый Климович. Начальник АУР заглушил мотор и вылез из машины. Быстро подошел к следователю, уже взявшемуся за замок Волги. Александр Иванович, маньяк опять отличился, уточнил он. Да, коротко ответил следователь. Новую девушку убил. В Лисово, недалеко от станции. Ты пацана привез? Вон, в машине ждет. Максим Олегович указал на меня глазами. Хорошо, кивнул Александр Иванович. Я с ним обязательно пообщаюсь. Но в следующий раз. А пока проведите его в райотдел. Я опытного художника из Москвы привез. Дежурный знает. Пусть парень с ним поработает. Внешность маньяка опишет, чтобы рисунок был похож. А сам бери Громова и других оперов, кто работает по маньяку, и летите на всех парах в Лисово. Убитая девушка на заброшенной ферме, недалеко от речки, вам любой местный покажет. На подъезде увидите, там уже участковый, местные оперативники и начальство. Все, не теряйте времени, я поехал. Глава 8. С художником Максимов провозился долго. Сергей Владиленович, мелкий худой мужчина лет 35 с живыми глазами, схватывал все на лету. Первоначальный набросок он создал еще на основе письменных показаний Андрея в линейном отделении, а потом только правил, кивая лохматой головой на советы и рекомендации. Карандаш вдохновенно порхал по бумаге, легкими штрихами создавая ястребиные брови, дерзкий злой взгляд, квадратные челюсти убийцы. Деловито елозил ластик, стирая то, что, по мнению Максимова, было неправильным или лишним. Через 40 минут Андрей заявил: больше править нечего. До фотографической точности рисунок не дотягивал, но лицо вышло вполне похожим. Впрочем, на рисунок Сергея Владиленовича Максимов не надеялся. В линейном отделении позже в райотделе он честно предупредил: маньяк умеет маскироваться, с высокой долей вероятности, пользуется актерским гримом или определенными уловками, изменяющими внешность. Может быть связан с театром или актер в прошлом. Сумел же он как-то перевоплотиться в неприметного алкоголика Поликарпыча, направившего толпу к отделению милиции. А с таким лицом его бы обязательно запомнили. После последних уточняющих мелких штрихов художник кивнул, положил карандаш, спрятал рисунок в папку и попрощался. В коридоре Максимова перехватил Климович. «Отстрелялся?» – прищурился старший опер. «Да», – пожал плечами Андрей. «Свободен как ветер. Пойдем, провожу тебя немного». Петр многозначительно глянул на выход. «Заодно покурю. Не против?» «Нет, конечно. Почему я должен быть против?» – удивился Максимов. «Пошли». На выходе Климович потянул Андрея в сторону находящихся через дорогу пятиэтажек. Зашли во двор, отдалились на 100 метров, и стали возле дерева. Старший опер быстро огляделся. На скамеечке в другом конце двора, опираясь на клюку, сидела одинокая старушка. Недалеко от нее, толстая тетка лет 50 махала пластиковой хлопушкой, выбивая облака серой пыли из перекинутого через турник ковра. Еще один мужик выходил из дальнего подъезда, спеша по своим делам. Услышать, о чем разговаривают опер с Максимовым, никто не мог. Климович удовлетворенно хмыкнул, вытащил из кармана вскрытую пачку Родопи. Залихватским щелчком выбил сигарету, подхватил ее губами. Достал зажигалку, прикрыл сложенной ладонью вспыхнувший огонек, прикурил. Жадно затянулся. Секунду-другую помедлил, затем выдохнул клуб сероватого дыма, начавшего медленно растворяться в воздухе. Максимов терпеливо ждал, пока Петр соизволит заговорить. «Дима уехал в Лисово вместе с Олеговичем. Попросил передать, чтобы ты особо не волновался», — сообщил старший опер, опустив сигарету и указательным пальцем сбивая пепел. «Мы опросили жильцов окрестных домов, находящихся возле спортивной площадки. Время, слава богу, было не очень позднее. Вашу битву со шпаной видели несколько человек, четверо с самого начала. Старая бабка, любящая посидеть у окна и поглазеть, мужик лет 50, вышедший покурить на балкон, и молодая парочка, недавно переехавшая в квартиру. Они рассказали, как к вам пристали, и ты был вынужден остановить придурков, которые хватали девушку. Еще пятеро были привлечены криками, когда пошла драка, тебя и Рудика начали месить толпой. Показания мы сняли, запротоколировали, подшили к делу, все как положено. Марков рвал и метал, но было уже поздно. Дать команду изъять документы он не осмелился. Так что, пришить тебе провокацию драки на суде не получится». «Спасибо», — с чувством поблагодарил Андрей. «Димке скажешь», — усмехнулся опер и опять затянулся. «Он все организовал, бегал как угорелый больше всех по квартирам, стажеров у меня просил для опроса жильцов. Думаю, после этого тебе могут предъявить только превышение пределов самообороны. И то навряд ли, учитывая ситуацию и свидетельские показания. Да и травм ты серьезных нанести не сумел, одному глаз повредил, но ничего особо страшного, видеть будет, хоть и не сразу. Капилляры полопались, синяк вспух и глаз слезится, но в принципе терпимо. Сотряс и раздолбанная коленная чашечка, учитывая обстоятельства и численное превосходство нападающих, за критическое превышение самообороны не должны сойти». Климович сделал паузу и добавил: «Самые серьезные повреждения нанес товарищ майор, но его», — старший опер усмехнулся, — «есть кому защищать. Тронут Трофимыча, загребутся от шишек из Минобороны отмахиваться. Возможно, мы и с судьей сможем помочь, смотря кого назначит слушать дело. Понятно, что первые секретари Георгадзе могут надавить, но и у нас связи среди судей имеются, и первого секретаря далеко не все они любят. А сейчас вообще многое легче стало сделать, портократы огласки боятся, да и под борьбу с ними много чего можно провернуть. В общем, Олегович и Дима за тебя впряглись на полную катушку, ну и мы чем сможем, поможем. Кстати, фирму охранную мы уже начали организовывать». «Знаешь на кого?» «Откуда?» – удивился Максимов. «На твоего знакомого майора. Они с Олеговичем давние друзья, довольно сообщил старший опер. Еще с детства, только один в армию, а другой к нам, в милицию пошел. Вот же, усмехнулся Андрей, не город, а большая деревня. Все друг друга знают, куда ни плюнь, в знакомого попадешь. А ты как думал, улыбнулся Петр. Тем более, на одном районе находимся. Ладно, я о другом хотел сказать. Есть большая просьба. Какая? Ты про стволы, которые вы с Владом нам сдали, забудь, попросил милиционер, будто и не было их никогда. С Русиным мы уже соответствующую беседу провели. Какие стволы? Изумленно поднял брови Максимов. Не понимаю, о чем вы? Это правильно, иронично усмехнулся Климович. Соображаешь. Но, кстати, чисто гипотетически, добавил Андрей, если милиционеры находят оружие и оставляют его у себя, они же не собираются стать бандитами и его применять, обстоятельства разные могут быть. Правильно, правильно, подтвердил старший опер. Если чисто гипотетически, тут есть несколько соображений. Первое, если эти стволы официально оприходовать, у начальства возникнут большие вопросы. А если они еще где-то засветились, начнут копать, может всплыть нежелательная информация о нашей встрече с Черным. Думаю, в этом случае сотрудники должны их отстрелять в укромном месте и попросить знакомого эксперта проверить оружие. Если оно было где-то засвечено, узнают. Лишняя инфа на бригаду Черного не помешает. А вдруг из них убили кого-то? Поинтересовался Максимов. Но пока это не всплыло. Тут в последнее время убийств из такого оружия не было, авторитетно заявил Петр. Мы бы знали. Если кого-то завалили в другом регионе, тогда придется кумекать, как с этим поступить. В любом случае, с рук бандитам это не сойдет, обещаю. Опер помолчал немного и задумчиво добавил. Второе, у оперов, Андрей, свое понимание. Когда несколько лет отпашешь на земле, сталкиваешься ежедневно с различной мразью, видишь некоторые спорные ситуации, жизнь воспринимаешь иначе. Она не черно-белая, а гораздо сложнее, чем статьи, прописанные в Уголовном кодексе. Бывает так, что человека осудили по закону, формально все верно, а по сути неправильно. Максим Олегович, Дима, я и еще некоторые наши оперы живут не по Уголовному кодексу, а по справедливости. Она важнее. Ты место встречи изменить нельзя, видел? Конечно, подтвердил Максимов. Эру милосердия Вайнеров читал. Вот смотри, Жиглов кирпича засадил, кошелек обратно в карман подбросил, опер чуть помолчал, давай оценить сказанное. По сути сам закон нарушил, а по справедливости, правильно сделал. Поймать мухача очень трудно. Приходится подставных людишек подключать, крючки рыболовные в карманы зашивать, и то, не факт, что получится. А эта сволочь может последние деньги у бабушки-пенсионерки или зарплату у многодетной матери вытащить и в шалмане прокутить. Потому я поступок Жиглова полностью одобряю. Прекраснодушные идеалисты, люди от жизни оторванные. А как столкнуться с суровой реальностью, сразу идеализм испаряется. И если нужно будет засадить стопроцентного подонка и убийцу, а прямых улик нет, то мы такой ствол ему без зазрения совести подбросим. Пусть посидит немного, окружающий мир чище станет, и жизни нормальным людям сохраним. То же касается и других ситуаций. Обычных трудяг, законопослушных граждан мы всегда защитим, а с падалью, по-другому разговариваем. Исчерпывающее объяснение, признал Андрей, больше вопросов не имею. Тогда, бывай, опер забычковал окурок, переложил его в левую ладонь, а правую протянул Максимову. Всего доброго, Андрей уважительно пожал руку Климовичу. И тебе всего самого, усмехнулся Петр. Дверь Рудик открыл почти сразу, стоило Андрею нажать на заверещавший музыкальной трелью звонок. Все нормально прошло, поинтересовался Вернер, пропуская гостя. Конечно, весело улыбнулся Максимов. Ты же видел, меня начальник уголовного розыска и брательник Вадика до милиции с ветерком подвозили. С таким почетным караулом никаких проблем не будет. Ну а если серьезно, со мной московский следователь поговорить хотел, но не успел. Маньяк новую девушку убил, и он срочно уехал. Где? Сразу посерьезнел Рудик. В Лисово, сообщил Андрей. Это на западе, включился в разговор вышедший следом Вадик. Небольшой поселок на самом краю района. Пара десятков домов, колхозные склады, станция железнодорожная, вот и все достопримечательности. У бати там товарищ жил, и мы каждое лето к нему мотались на рыбалку с ночевкой. Места в лесовке красивые, да и озеро живописное. Слышал, девочку нашли на заброшенной ферме. Знаешь, где это? Поинтересовался Максимов, проходя на кухню. Конечно, знаю, фыркнул Громов. Ее года 4 назад построили. Планировали коров разводить, молочную ферму делать, ну и рядом склады построить. Потом что-то посчитали, то ли нерентабельно оказалось, то ли очередных денег на продолжение строительства не выделили, забросили. На кухне сидели, пили чай и хрустели квадратными печеньками из открытой пачки Рудик, Гриценко и Лера. В компании девушки и товарищей Олег заметно расслабился. «Сволочь, этот маньяк», — заявила девушка, указывая Максимову на табуретку и подвигая чашку с сахарницей. «Когда уже его милиция поймает?» «Трудно сказать», — вздохнул Андрей, — «слишком продуманный и скользкий урод. Между струйками дождя просочится». Лера помрачнела. «Наверное», — вспомнила поездку в Митиевку и свое похищение. «Как вы, позанимались?» — обернулся Андрей к зашедшему следом Рудику. «Да», — коротко ответил Вернер, присаживаясь рядом. «Пресс покачали, чуть поработали на турниках, потом удары руками и ногами отрабатывали. Олег очень старается, но пока ему тяжело с непривычки и не очень получается. Это дело поправимое», — отмахнулся Максимов. «Терпение и труд все перетрут. Гринченко, ты запомнил, сколько тебе отжиманий и подтягиваний надо ежедневно делать с перерывами?» «20-30 подтягиваний и 40 отжиманий», — сразу ответил Рыжий. «Правильно», — кивнул Андрей. «И в пятницу, когда мы на ВДНХ поедем, встанешь пораньше и сделаешь дневную норму. Не успеешь или не сможешь, закончишь, когда приедем. Можешь даже поздно вечером или ночью, плевать. Не слишком ли сурово?» — вмешалась Лера. «Мы на целый день ездить и ходить по Москве будем. Он же замучается». «Не слишком», — сурово отрезал Максимов. «Дал слово, держи. Пусть характер в себе воспитывает». «Лер, Андрей прав, я, действительно, обещал», — вздохнул Гринченко. «Надо выполнять». «Молодец», — одобрительно кивнул политтехнолог. «Будешь слушаться, все у тебя получится. Кстати, я уже с парикмахером договорилась. Очень хороший мастер», — довольно сообщила Валерия. «Он сегодня целый день работает, обычно, к нему очередь, записываются на несколько дней вперед, но нам время выделит. И с Миленой, чтобы изобразила с Олегом пару, тоже. Это ваша Лена будет локти себе кусать, когда их увидит». «Локти кусать не будет», — усмехнулся Андрей, — «но легкое потрясение гарантированно испытает. Часть самоуверенности точно потеряет. Лер, нам уже пора. Надо вести нашего Джельсамина стричься, а потом в магазин, одежду выбирать. У меня уже план действий сформировался. Пошли, будем воплощать его в жизнь». 2 дня спустя, 8:45 утра, двор 34-й школы. Гам и шум Максимов услышал еще на подходе к школе, а еще через минуту, в столпотворении подростков, рассмотрел белобрысую макушку Рудика, изящную фигурку Леры, Сашу Русина, что-то оживленно рассказывающего Цыганкову. Чуть дальше у выезда замерли 2 красных икаруса. Тамара Владимировна, Хомяков, еще одна строгая женщина лет 45 в очках, стояли в отдалении от толпы оживленно гомонящих старшеклассников и общались с 2 кивающими мужиками, по-видимому, водителями. Рудик заметил Андрея, помахал ему рукой. Рядом вскинул ладонь в приветствии Саня, ослепительно улыбнулась Лера, ухмыльнулся Серега. Андрей поправил висящую на плече сумку, подошел к компании, поручкался с парнями, галантно коснулся губами щеки порозовевшей Валерии. «Взял», — одними губами уточнил у Вернера. «А как же», — ухмыльнулся Рудик и кивнул на большую спортивную сумку, стоящую рядом. «Все в соответствии с твоим планом. А гитару?» — Андрей глянул на Серегу. «В первую очередь», — улыбнулся Цыганков. «Ты попросил, я сделал. В автобусе уже лежит, рядом с вещами Вернеров». «Отлично», — одобрительно кивнул Максимов. «Одно могу сказать, поездка точно скучной не будет». Серега и Саня, посвященные в цель предстоящей операции, весело заржали. «Инна Алексеевна разрешила сесть в ваш автобус», — радостно сообщила Лера. «Они с твоей классухой прикинули, в 34-й школе народу собралось меньше, часть решила не ехать, а у нас с избытком. Надежда Федоровна нас с Рудиком и Вадиком к вам отпустила». «Так сразу?» — полюбопытствовал Саня. «Даже нотации не читала, а зачем?» — пожала плечиками девушка. «Она мне и Рудику полностью доверяет, знает, не начудим. Предлагаю сесть сзади и на последние ряды. Мы уже там место застолбили, сумки положили». «Вот и хорошо», — улыбнулся Андрей, не сводя взгляда с довольного лица девушки. «Одной проблемой меньше. Трясти будет», — недовольно поморщился Саня. «Ну и что?» — воинственно подбоченилась Валерия. «Ты же не дедушка старенький, переживешь. Зато одной компанией сядем и можем разговаривать. Кстати, а где Вадик?» — поинтересовался Андрей. «Я его что-то не вижу, должен скоро подойти», — сообщил Рудик. «Я с ним утром созванивался, сказал, что немного задержится, но на автобус не опоздает. Да вон же он идет», — Серега глазами указал на шагающего к ним Громова. Вадик в расстегнутой ветровке, из-под которой виднелась широкая грудь, обтянутая свитером, двигался к друзьям, волнорезом разбивая гомонящую толпу. «Здорово, пацаны», — пробасил он, протягивая ладонь. «Привет, Лер». Когда все в очередной раз перездоровались, Вадик озабоченно глянул на часы. «Через 5 минут начнется погрузка в автобусы», — деловито сообщил он. «Пора уже появиться нашему Ромео». Действительно, Максимов озабоченно повел глазами вокруг, выискивая Ингу и Лену, а усы Колокольцева стояли метрах в 5 и весело щебетали в стайке одноклассниц. Андрей махнул им рукой. «Привет, девчонки». Инга лукаво подмигнула, Лена царственно кивнула, Тома Пичугина радостно затрясла ладошкой, остальные зашушукались, заулыбались, но ничего не ответили. Гул мотора подъезжающей машины заставил разговоры немного притихнуть. Толпа, заинтригованная происходящим, развернулась к распахнутым внутренним воротам. Там, резко скрипнув тормозами, остановилась новенькая, сияющая лаком бежевая семерка. За рулем в кожаной оплетке сидел крепкий парень, на заднем сиденье две девушки и знакомая фигура рыжего. Щелкнул замок, и Олег начал неторопливо вылезать из автомобиля. «Офигеть!» – потрясенно выдохнул Сеня Агапов, сосед Гринченко по парте, такой же ботаник и дрыщ. На асфальт вступили надраенные до блеска черные лаковые туфли. Потом на белый свет появилась самодовольная рыжая физиономия и остальное тело рыжие, еще недавно курчавящиеся волосы, чуть поднятые, художественно растрепаны, небольшая челка до половины спадает на лоб, виски коротко подстрижены, на затылке аккуратненький хвостик. В синем джинсовом костюме с бахромой на карманах и рукавах Олег выглядел модным американским ковбоем, случайно перенесенным в советскую глубинку. «Олежек, подожди!» – выкрикнула одна из девушек. Эффектная брюнетка, сидевшая рядом с парнем, начала вылезать следом. Девушка по-кошачьи изогнулась, выбираясь из семерки и давая окружающим оценить эффектно обтянувшую пышную грудь кофточку, тонкую талию и ровные длинные ножки в черных капроновых колготках. «Ты забыл», — девчонка сунула в руки невозмутимому Олегу куртку, «надень немедленно, простудишься». «Спасибо, Милена», — поблагодарил Гринченко, засовывая ладони в рукава. Брюнетка заботливым движением поправила воротник и резко приникла к рыжему, запечатлела на стыдливо залевшей щеке поцелуй, отстранилась и нежно сказала мягким грудным голосом: «Теперь можешь уезжать. Когда приедешь, позвони, я буду ждать». «Обязательно», — пообещал невозмутимый Олег. «Я сплю», — простонал дрогнувшим голосом Агапов. «Скажите мне, что я сплю, пожалуйста». Андрей украдкой бросил быстрый взгляд на стайку одноклассниц. У замершей Аус упала и глухо стукнулась о землю сумка. Колокольцева с выпученными в изумлении глазами судорожно сглотнула. Из приоткрытого ротика Томы Пичугиной выпала и разлетелась красными осколками прозрачная карамелька. Семерка с брюнеткой, такой же красивой блондинкой и хмурым крепким парнем за рулем развернулась и, выстрелив клубом дыма из глушителя, скрылась за забором школы. «Мля, Гриня, ты, что дубу дал? Чё это за цирк?» — обалдевшим голосом поинтересовался Рома Киреев, один из подхалимов Лисина, плотный крепкий парнишка. «Ты ошибся, Киря, я тебе ничего не давал», — холодно ответил Олег. «По пятницам не подаю, и в цирке, где ты клоуном подрабатываешь, не появляюсь». «Да, ты», — взбешенный Рома сделал шаг вперед. «Да я тебя сейчас». Невозмутимый Олег спокойно ждал. Максимов с парнями подобрались и замерли в ожидании, готовые прийти на помощь. «Киреев, немедленно отойди от Гринченко», — повелительный голос Тамары Владимировны заставил Романа нехотя остановиться и двинуться обратно. «Гринченко, что это было?» — повелительным голосом уточнила она. «Опаздывал. Моя девушка попросила брата подвести», — спокойно ответил Олег. «Ты, твой внешний вид, это, возмущенная классуха не находила слов. «Отвратительно. Ты же всегда таким скромным и послушным мальчиком был». «Так я и сейчас вам не грублю», — пожал плечами Гринченко. «Ты в Москву, на ВДНХ едешь. Зачем так вырядился?» — не сдавалась Тамара Владимировна. «А что такое?» — удивился рыжий. «Мы засиделись на даче, а утром просто переодеться не успел. Приехал в том, в чем был». По толпе волной пробежал ропот. «Засиделся он», — уловил восхищенный шепот Агапова Андрей. «Нифига себе, до самого утра, с такой красоткой, я бы тоже хотел так засидеться. А, русичка хотела что-то сказать, вдохнула полной грудью, готовясь разразиться гневной отповедью, но передумала и устало махнула рукой. «Ладно, садитесь в автобус, ехать пора». Андрей продолжал украдкой наблюдать за Колокольцевой. Первоначальный шок и изумление ушли. Лена недовольно поджала губы, стараясь сохранить холодное выражение лица. Максимов успел уловить мелькнувшую в голубых глазах на долю секунды искорку растерянности, сменившуюся мимолетной тенью обиды, и удовлетворенно усмехнулся. Глава 9. Икарус летел, пожирая километры трассы. Лера сидела рядом, привалившись к плечу Андрея. Вадик рассказывал о поездке с отцом на очередную рыбалку. Вернер, Русин и Цыганков слушали, изредка кидая реплики. Максимов прикрыл глаза, вспоминая, с какими мучениями прошла подготовка Гринченко. Не мог рыжий переломать себя. Все так же мямлил, отводил глаза. Не помогла не сделанная знакомым парикмахером Валерии по последней американской моде прическа, ни джинсовая одежда. Гринченко по-прежнему чувствовал себя неуверенно. Стараниями Валерии и Максимова, с грамотно подобранными модными вещами, несмотря на некоторую дрыщавость, выглядел Олег неплохо, но все портило прорывающаяся мягкость и робость. У Вернеров Максимов поставил на видео несколько американских боевиков с брутальными героями, крошащими злодеев налево и направо. Заставил Гринченко два раза пересматривать «Укрощение строптивого Сандриана Черинтона», детально объяснил, почему 40-летний и лысоватый главный герой был интересен молодой красивой девчонке. Напомнил, кино не всегда отражает реальность, но определенные моменты подмечены верно. Посоветовал учиться общаться как Черинтона. Легко, красиво, иронично и искренне, без лицемерных словесных кружев. Бесполезно, парень оставался деревянным. Андрей психанул и прибегнул к крайнему средству. Дал Гринченко легкую пощечину, чтобы растормошить и вызвать злость. Не помогло. Тогда велел убираться. У самой двери расстроенного Олега остановила выбежавшая следом Лера. Девушка отвела багрового и чуть не плачущего рыжего к себе в комнату. Валерия общалась с ним 40 минут. Убеждала, успокаивала, настраивала. Обратно Олег вышел другим человеком. Злым, полным решимости измениться, готовым рвать и метать. Все-таки изначально характер у него присутствовал, под слоем мягкости и бесконфликтности, привитыми матерью. Сразу полностью поменяться Гринченко было тяжело, но Лере удалось найти подход, нащупать ключик к душе, желанию стать другим человеком. Олег даже тренироваться и подтягиваться на турнике стал с ожесточением, выжимая из себя все соки. В спаррингах пер вперед, пропуская, но изо всех сил стараясь задеть противника. Андрей даже поинтересовался у подруги, что такого она ему сказала. Валерия хитро улыбнулась и ответила, подняла ему самооценку. Сказала, он симпатичный и приятный парень, и если бы не встречалась с тобой, вполне могла бы быть с ним. Пояснила, что Олегу не хватает жесткости и силы, а женские чувства, основанные на жалости, не могут держаться долго. Разговаривала с ним как с другом, и Олег это оценил. Лера участвовала в операции, шутливо названной Максимовым, перевоплощение унылого пьеро со всем азартом деятельной юности. Ей нравилось чувствовать себя вершительницей судеб, разыгрывать комбинации как за шахматной доской. Максимов поймал себя на мысли, что Лерка, с ее фантазией, энергией, умом, умением договариваться и заводить нужные знакомства, будет незаменимой помощницей в будущем лихолетии 90-х и предвыборных баталиях. Валерия договорилась со своими знакомыми москвичами, гостившими у родственников, яркой брюнеткой Миленой и ее старшим братом Сашей, охотно согласившимся помочь незадачливому любовнику. Родители Вернеров дружили с семьей Измайловых много лет, дети общались и играли вместе с самого рождения. Контрольная прогулка с красавицей-москвичкой, под наблюдением Андрея и Вернеров, сопровождающих парочку сзади, прошла отлично. Проинструктированный Максимовым и Валерией, Гринченко отыграл отлично. Держался уверенно, поддерживал разговор, сперва немного стеснялся, потом расслабился, сыпал выученными на все случаи жизни остротами, общался на разные темы и под конец чувствовал себя абсолютно свободно, даже улыбаться начал. Обнаглел до такой степени, что пару раз приобнял улыбающуюся Милену за талию. Максимов мысленно ему поаплодировал. Перевоплощение дрыща и ботаника в уверенного в себе парня шло быстрыми темпами. К поездке на ВДНХ Олег уже выглядел совсем по-другому. Чтобы завершить образ модного парня, Рудик выделил из старых запасов лаковые немецкие туфли. Когда-то в ГДР мама купила их для отца, но главе семейства, Как и Рудику, они жали, да и не понравились, слишком блестящие и вычурные. После контрольной примерки дома отец их забраковал, а поменять не успели, пришлось срочно возвращаться в Союз. С тех пор лаковые черные туфли так и лежали в шкафу. Гринченко после примерки они оказались впору. Правда, сочетались не сильно идеально, в 2000-е политтехнолог такой под джинсовый костюм уже бы не надел, а для советских непритязательных времен начала 90-х, вполне зашло. Туфли Максимов забрал, выбив у Гринченко обязательства, постепенно выплатить за них 100 рублей. Постепенно роль самоуверенного циничного парня, на контрасте с робким зашибленным дрыщом, начинала нравиться Олегу. Естественно, Андрей понимал, что это игра, Гринченко не мог так сильно измениться за короткое время. При столкновении с суровой реальностью, беспардонным хамством или жестокостью гопников, тщательно выстраиваемый имидж мог дать сбой, и сквозь маску хладнокровного и циничного парня, проявится прежнее лицо испуганного интеллигента. Поэтому на первых порах Максимов договорился с ребятами, подстраховывать безумно влюбленного. Не забывал Андрей о намерении комсорга и Лисина сделать пакость. Регулярно перезванивался с Колокольцевой и Аус. Девчонки рассказывали о новостях, как проходит подготовка к поездке, пытались аккуратно узнать, какую подлость задумали Хомяков и Лисин. К сожалению, безрезультатно. Зато сообщили, Тамара Владимировна в Москву не едет. У нее заболел ребенок, договориться с другими учителями не получилось, слишком мало времени. Русичка назначила комсорга старшим, попросила Надежду Федоровну, отвечающую за выпускников 19-й школы, дополнительно присматривать за своими и помогать Хомякову. Классный руководитель лириного класса ехала в другом автобусе, что намного упрощало задачу воспитания Хомякова. Парней и Леру Андрей предупредил, возможны провокации, попросил быть внимательными. Подмечать и предупреждать о любых подозрительных действиях окружающих, особенно комсорга и Лисина. В заначке у Андрея имелся один сюрприз для Хомякова, который должен принести начинающему комсомольскому функционеру незабываемые впечатления. Андрей глянул на циферблат луча, отметил: «Уже полчаса едем. Пожалуй, можно начинать». Повернулся к Вернеру и скомандовал: «Рудик, вытаскивай». Блондин злобно ухмыльнулся и потянулся к сумке. Из сумки была извлечена компактная клетка, маленькая мохнатая зверушка сначала испуганно заметалась, почти сразу успокоилась и, поблескивая черными бусинками глазками, начала деловито точить выданный Вернером кусочек яблока. «Вот опять ты все обосрал, хомяк толстопузый». С чувством, громко на весь автобус возмутился Рудик. «У тебя же толик брюха уже до земли свисает, производитель говна в промышленных масштабах», сочувственно добавил Андрей, повернувшись к Хомяку. «Все вокруг какашками закидал. Как ты вообще живешь в дерьме по уши?» Шум и гам в автобусе моментально затих. Заскрипели кресла, на Вернера и Максимова уставились десятки удивленных лиц. Резко повернувшийся Хомяков увидел зверька. Лицо комсорга побагровело, в горле возмущенно заклокотало, пухлые пальцы стали массировать судорожно дернувшийся кадык. «Тебя твой полный тезка увидел, обрадовался», — весело заявил Максимов. «Толик, не будь букой, помаши ему лапкой». По салону волной прошелестели первые смешки. Лена и Инга давились, закрывали себе рты, прыскали сквозь сомкнутые ладошки. Киреев со своим соседом Игорем Лапицким корчились на сиденьях, пытаясь удержать рвущийся наружу хохот. Сидевший на последних рядах Гринченко, на секунду забыв о своем новом имидже, несмело хихикнул. Даже Ивченко, героически пытавшаяся сохранить серьезный вид, не удержалась и улыбнулась. Высокая Кленова откровенно заразительно заржала на весь автобус. Набычившийся комсорг, злобно сопя, побежал на противоположный конец автобуса, хватаясь руками за поручни. Пушистый зверек, увидевший несущего на него как скоростной экспресс с гиганта, тоненько заверещал, отбросил очередной кусок яблока, метнулся в противоположный конец клетки и снова обделался. «Ты чего, Хомяков, несешься так, что весь автобус трясется?» – удивился Максимов. «С тезкой поздороваться захотел, или прибежал яблочко куснуть? А нема уже, Толик все съел. Хотя, подожди». Андрей бережно взял из рук Вернера последний кусочек яблока и сунул в ладонь комсоргу. «Один остался, Рудик разрешил тебе отдать. Грызи на здоровье, Хомячков». Растерявшийся и потерявший дар речи Толик автоматически принял фрукт. «Только до туалета дотерпи, пожалуйста», — серьезно попросил Максимов. «Твой маленький мохнатый брат уже полную клетку фекалий наложил. И часть из-за тебя, между прочим, учитывая твои слоновьи размеры, Если организм захочет избавиться от переработанных продуктов, такую пирамиду Хеопса возведет, что все семь чудес света померкнут. Придется всем нам по дороге резиновые сапоги покупать, если раньше не умрем от удушья. Первый снова, извиваясь на сиденье, заразительно заржала во весь голос Клинова. Через секунду громовой хохот сотряс стены Икаруса. Водитель автобуса дернулся и затравленно глянул в зеркало. Ребята и девчонки раскачивались как припадочные, катались по креслам, вытирали пальцами выступающие слезы, ухали и ахали от избытка переполняющих эмоций. Комсорг злобно швырнул кусок яблока на землю, вызвав новый взрыв хохота. «Скотина, ты же обещал Марии Алексеевне», – прохрипел Хомяков. «Больше не провоцировать и хомяка не приносить». «Так я его и не приносил», – пожал плечами Максимов. «Это Вернер хомяк, говорил же. В пятницу его предки опять уехали на дачу, и Рудику пришлось взять Толика с собой. Не бросать же маленькую зверушку одного в холодной пустой квартире. Скажи, Рудик», – Вернер согласно кивнул, подтверждая слова товарища. «Ах ты», – разозлившийся комсорг разразился чередой матерных ругательств. «Ай, яй, яй, Хомяков», – укоризненно покачал головой Андрей, терпеливо выслушавший вопли комсомольского функционера. «А мы еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта, тьфу, высокий уровень самосознания членов комсомольской организации. Тебя же Тамара Владимировна старшим поставила, а ты материшься как сапожник. Какой пример ты подаешь молодым комсомольцам нашей школы?» Анатолий напыжился, побагровел еще больше, открыл рот, но вместо очередного набора ругательств вылетел сдавленный всхлип. Секунду постоял с перекошенным лицом, сжимая кулаки до побелевших костяшек. В какой-то момент Максимову показалось, что Хомяков на него бросится. Но комсорг оказался умнее. Прошипел: «Я этого так не оставлю». Резко развернулся и быстро пошел обратно на свое место. От темно-багровой физиономии главного комсомольца школы можно было прикуривать. «Ты, Рудик, спрашивал, почему хомяки так много гадят?» Громко на весь автобус заявил Андрей и сделал многозначительную паузу. Хохот и смешки, бушевавшие в салоне Икаруса, притихли. Парни и девушки заинтригованно замерли, ожидая продолжения. В этом они очень похожи на своих человекообразных старших братьев, разожравших пудовые задницы и пихающих в себя все, до чего могут дотянуться. Максимов с иронией посмотрел на красный затылок, трясущегося от ярости Анатолия. Хихиканье и смешки стали громче. В день мохнатые обжоры пожирают около 70% от собственного веса. Представляешь смысл жизни Толика? Производство говна. Он работает как конвейер, принимая в одно отверстие всевозможную жрачку и выпуская из другого заднего конечную вонючую продукцию. Останавливается, только когда спит. Даже когда заботливый хозяин бережно берет питомца на руки, Толик может подло насрать в протянутую ладонь. Такова его звериная натура. Дерьмо – это естественная среда его обитания. Возле него оно везде – в домике, на песочке, прогулочной площадке. Хомяк даже его пожирает с удовольствием. Но у него есть одно хорошее отличие от старших братьев – он не пробует накормить собственными экскрементами других. Хотя, не факт, был бы наш Хомка человеком, точно бы политинформации и собрания проводил.